Глава 17. У меня больше нет никаких секретов. Впервые за 24 года мне нечего скрывать от людей. Не будет внезапного стука в дверь. Меня не поведут в полицию. Мне не нужно больше оберегать свое семейство от мнимой правды. Розу я не убивала. Я сижу на ступеньке дома, где живет Моника, и гляжу прямо перед собой. Дышу соленым влажным воздухом, с моря налетают порывы холодного ветра, и я поплотнее запахиваю плащ. В голове мелькают беспорядочные мысли, перед внутренним взором проходят картины. Призрак Розы в ногах моей кровати, ландышевое мыло, голос Мо, который говорит, что у меня зеленые глаза, зеленые, как весенняя травка. Куртка в воде, мои только что родившиеся крохотные девчушки, когда я держу их на руках в первый раз. Берег моря, где я бегу вслед за Йоном, лицо Пола в день нашей свадьбы. Я этого не делала. Невероятно. Вся моя взрослая жизнь вращалась вокруг события, которого не было. Я встаю, иду к машине, усаживаюсь в кресло. Все эти годы я считала, что убила ее, а на самом деле этого не было. Произношу я вслух Розу, я не убивала. Невозможно описать, какой тяжкий груз свалился с моей души, и сейчас я наслаждаюсь легкостью, словно место этого груза занял чистейший воздух. Однако моя семейная жизнь теперь в опасности, об этом я не забыла. Впрочем, прелюбодеяние и преступление, конечно, но гораздо более легкое. Ах, Йоан, не могу поверить, что он скрыл от меня аборт Орлы. Не понимаю. Ей было всего 16 лет в этом возрасте, и часто делают ошибки. Я бы помогла ему, я бы его поддержала. Вот уже 2 недели я тяну одну и ту же песню про Орлу, про ее мотивы, про то, что это была моя проблема, а не его. Он все это время хранил свою тяжелую тайну. А вдруг на капот машины вспрыгивает рыжий кот, холеный, такой ухоженный, усаживается и принимается умываться. Лежит лапу, потом трет ею за ушами, совершенно доволен собой. Потом прекращает и смотрит на меня сквозь ветровое стекло. Моя семейная жизнь на грани катастрофы, но, слава богу, я никого не убивала, говорю я ему. Так что все относительно. Впервые с тех пор, как Орла позвонила мне, меня больше не мучает ощущение нависшего надо мной неизбежного и грозного рока. Наблюдаю за котом. Он ходит зад-вперед по капоту, смотрит на улицу, время от времени жалобно мяукает, потом вдруг спрыгивает и мчится сквозь живую изгородь в соседский сад. Собираюсь уже завести двигатель, но вспоминаю, что нужно проверить телефон. И он прислал текстовое сообщение. Гляжу на время, когда он послал его, сверяясь с часами, 45 минут назад. Пытаюсь до него дозвониться, но его мобильник переключен на прием текстов, и тогда я срочно еду к дому Орлы. Машины Йона рядом не видно, однако окна в доме светятся. Еще только 3 часа дня, но все небо затянуто мрачными тучами. Над морем где-то в нескольких милях уже идет дождь, ветер усиливается, возвещая приближение ненасти, и волны весело пляшут, словно предвкушая радость грозы. Воздух дрожит, чайки сбиваются в стаи, с раскрытыми клювами пикируют и садятся на крохотные, в несколько дюймов, скальные уступы, где едва могут поместиться их лапки, машут крыльями, пытаясь удержаться. Стучу в дверь. Открывает Орла. Боже мой! Кого я вижу? Она разодета в пух и прах. Красное атласное платье, плотно облегающее грудь и бедра, с разрезом до бедра с одной стороны, на шее короткое ожерелье из черных бус, и в тон ему серьги, свисающие чуть ли не до ключиц. Волосы зачесаны вверх произвольной копной, но это на первый взгляд, поскольку отдельные локоны выбиваются именно там, где это надо, чтобы подчеркнуть изящество ее скул. Уж не знала ли она заранее, что ее он явится к ней? «Я не к тебе пришла, мне надо поговорить с Йоном. Я уже вижу его, он стоит за ее спиной. Но при моем появлении на лице Йона что-то незаметно особой радости. Он выходит из дома, и мы с ним отходим в сторонку. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает он. «Я только что узнала кое-что интересное, Моника рассказала. Она сказала, что Роза погибла не по моей вине, задыхаясь, говорю я. Она вернулась в палатку раньше меня, и когда я ложилась, Роза была уже в спальном мешке. С нетерпением жду радости на его лице, но оно остается непроницаемым. Йоан!» — трясу я его. «Ты слышал, что я сказала?» И снова ноль эмоций. «А Моника вполне уверена в этом?» «Абсолютно. Она ведь там тоже была, и все отчетливо помнит. Ты же знаешь Монику, она всегда все помнит и никогда ничего не перепутает. Ну разве это не здорово?» Я снова трясу его. «Йоан!» «Да, пожалуй», — говорит он, правда, без особого энтузиазма, и смотрит мимо меня, куда-то вдаль, где набирает обороты шторм, где со стороны моря на нас мчится настоящая буря. А вот и первая капля дождя падает мне на голову. «Разве ты не понимаешь, что это значит?» А он все молчит, озабоченно глядя на горизонт. «Это же значит, что мы с тобой можем плюнуть на это дело!» Опять нет ответа. Я беру его за руку. «А почему ты мне ничего тогда не сказал?» Глаза его быстро возвращаются ко мне. «Про Орлу и ее аборт. Тебе надо было все рассказать мне?» Он расслабляет стиснутые челюсти. Если бы я не знала, что к чему, я бы подумала, что он с облегчением вздыхает. «Не думала, что у нас с тобой есть друг от друга секреты. Глаза его вдруг тускнеют, даже цвет меняется. Был голубой, стал какой-то лиловый, и лицо сразу становится грустным-грустным. Не мне, конечно, осуждать людей, если они что-то скрывают, но от тебя у меня не было никогда никаких тайн». Он прокашливается. «Это все было давно. Да если честно, я никогда не верил, что ребенок мой. Думаешь, она только со мной спала? Сама знаешь, какая она. Ей верить ни в чем нельзя». Я киваю. «Понимаю, ты дорого за это заплатил. Всего лишь раз переспал с ней, ты мне сам говорил». Умолкаю, снова пытаясь поймать его взгляд. У меня такое чувство, что он что-то недоговаривает. Всего разок, правда? «Да, когда ездили на экскурсию в пещеры». «Понимаешь, я не решаюсь продолжить, боюсь. Дождь усиливается, я устала и отчаянно хочу домой. Хочу как можно скорее убраться подальше от Орлы, но сначала надо сказать Йону, что между нами все должно быть кончено». «Я всегда любила тебя, и в глубине души всегда буду любить», — говорю я и беру его за руку, — «но я хочу сохранить семью, Йон. Хочу, чтобы Пол простил меня, и чтобы мы поскорее уехали в Австралию. Хочу, чтобы все снова было как прежде, как должно быть». «Звучит как прощание», — делает он попытку рассмеяться. «Что это с тобой?» «Надо как-то жить дальше». «Друг без друга?» На лице его обида, страдание и скепсис. «Мы с тобой это уже пробовали». «Знаю. Но Моника тебя любит, и ты любишь ее. Знаю, знаю, любишь. А что касается того, что между нами было...» Я качаю головой. «Эта дорога ведет в никуда. Я надеюсь, что Пол простит меня, и мы снова заживем, как прежде. Ему предоставили творческий отпуск на год, и мы уезжаем в Мельбурн в августе». Он делает шаг назад, а потом почти сразу шагает опять ко мне. «Грейс... мы упустили свой шанс, когда были молоды, а он у нас был, и ничего теперь не поправить. Ветер так и свистит в ушах, я прижимаюсь к нему. Если продолжать наши отношения, чувство вины измучает нас, истерзает, разъест наши души, а если прекратим, но каждый день будем видеть друг друга, это тоже мука, хотя и другого рода. Лучше сразу порвать, расстаться, разъехаться окончательно, раз и навсегда». «Дети уже почти взрослые». «Мы уже говорили об этом». Я едва не срываюсь на крик. «Я не могу предать мужа, как, впрочем, и ты жену». «Грейс», — умоляюще говорит он и берет меня за подбородок, — «я люблю тебя». Я бы покривила душой, если бы сказала, что не чувствую искушения сдаться, бросить все, бросить Пол и уйти к Йону, соблазн очень велик. Но в глубине души понимаю, что это чистое безрассудство. Такие вещи всегда плохо кончаются. Дети уже почти взрослые, но все равно им еще нужны родители, им нужна твердая почва под ногами. Тем более, что и у него прекрасная семья, и у меня тоже. Я не могу бросить Пола, я люблю его. Я не хочу оставаться с Йоном, если за это нужно заплатить разбитым сердцем Моники. Я хочу, чтобы жизнь наша продолжалась, как и раньше, а сейчас хочу начать все с новой страницы. Начать новую жизнь в другой стране, где я уже буду совсем другая, лучше, чище, чем была прежде. «Йон, мы должны отказаться друг от друга». Дождь припустил вовсю, и Йон тащит меня в дом, где живет Орла. «Йон, отпусти меня, мне нужно ехать». «Что такое?» Влюбленные немножко ссорятся. Орла стоит, облокотившись о стену, остальная часть тела вызывающе выдается вперед. Зрачки пронзают, как булавочные уколы, голова ходит на шее, как на шарнире. «Она что, пытается вышвырнуть тебя за борт, а?» «Йон, не суй нос не в свое дело, — говорю я. — А не пора ли ей все рассказать, наконец? Давай расскажем, а? говорит она медоточивым сладеньким голосом. «Сам начнешь или уступишь удовольствие мне?» Йон не слушает ее. Он напряженно смотрит на меня, словно взглядом этим может заставить меня передумать. «Про твой аборт я уже знаю», — говорю я, обращаясь к Орле. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить такое, но...» «Она очень мила со своей сентиментальностью, правда, милый?» Она подходит к нам и гладит пальцами мои мокрые щеки. «Очаровательная невинность!» «А еще я знаю, что Розу я не убивала». Пытаясь удержать ее взгляд, но у нее, похоже, проблемы с фокусировкой, взгляд ее скользит в сторону, избегая встречи с моим. «Дело в том, что когда я вернулась в палатку, она уже была там». Орла пожимает плечами. «Ну, это еще далеко не вся история». «Так что у тебя против меня ничего нет», — заканчиваю я. Сейчас я ощущаю в себе огромные силы. Пробежала всю марафонскую дистанцию, впереди финиш, я его уже вижу. Еще один последний рывок. «Твоя игра закончена, Орла», — говорю я, открывая входную дверь. «Поскорее убирайся отсюда и надоедай кому-нибудь другому своими фокусами». «Да ты так ничего и не поняла, бедняжка». «Хочешь узнать, что на самом деле случилось с Розой?» Поворачиваюсь к ним как раз в тот момент, когда Йон обменивается взглядом с Орлой. Глаза его о чем-то ее предостерегают, в них отчетливо читается приказ «Не смей!». Мое сердце сжимается, по спине бегут мурашки, а он принимается трещать пальцами один, потом другой и так далее, потом на другой руке. «Йон!» Лицо его снова окаменело, ноль эмоций. «Может, подсказать ей, как считаешь?» — спрашивает Орла. «Грейс, иди домой». Йон хватает меня за локоть и пытается чуть ли не силой вывести из дома, но я отталкиваю его. Он смотрит на меня умоляющим взглядом. «Пожалуйста, прошу тебя». Я гляжу то на него, то на нее. Интуиция подсказывает, что надо верить Йону, надо во всем ему доверяться. Орла — ядовитая змея, ненормальная злобная тварь. Для нее нет большей радости, чем в бис между мной и Йоном Клин. Я это знаю, однако... «Нет». Я закрываю входную дверь и снова иду в гостиную. Оба следуют за мной. И вот мы стоим в самом центре комнаты, треугольником. Орла явно возбуждена, так и сияет, и я понимаю, что именно этого момента она и ждала. «Ну что ж, рассказывай, Орла», — говорю я, — «и давай поскорее с этим закончим». «В общем, когда ты пошла спать...» произносит она, пристально глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Я осталась на берегу озера. Мы же там с Йоном договорились встретиться, собирались обсудить, что делать с ребенком». Она кладет ладонь на живот, словно все еще беременна и хочет защитить свой плод. «За неделю до этого я успела рассказать ему все, ну, про то, что жду ребенка, и я надеялась...» Тут она усмехается, потом громко смеется. Смех ее похож на звон разбитого стекла. «Я надеялась, что он поддержит меня, но нет. Он обвинил меня в том, что я пытаюсь обмануть его». «Да ты же...» «Говорю, я спала с кем попала. Сколько мальчиков совратила, признавайся». «Ты думаешь, я врала? Что не он отец ребенка?» «Ты что, считаешь, я способна на такое, способна сделать такое своему ребенку? Моему ребенку?» Тело ее содрогается с головы до ног, словно по нему проходит заряд тока. «Да? Я так считаю. Я считаю, что для тебя важнее всего, чтобы все было по-твоему». Тут я умолкаю, потому что в голове вдруг выскакивают и теснятся мысли. В ту ночь ведь и Йон тоже был там, а браслет Розы был найден на его чердаке. А Моника говорила, что у него там много всякого барахла, которого он не видел уже много лет. Я достаю из заднего кармана браслет. Руки мои трясутся, швыряю его Йону. Он ловит украшение, но на меня не глядит. «Его принесла домой Элла, нашла на твоем чердаке. Моника понятия не имеет, как он туда попал». Я упираю одну руку в бок. «Прошу тебя, Йон», — говорю я очень тихо, — «скажи же, черт возьми, что это сделал не ты». Ответа я боюсь ужасно, боюсь так, что крепко зажмуриваюсь и хочу сейчас оказаться где угодно, только чтобы не быть здесь. «Да, да, давай говори», — цедит сквозь зубы Орла, «не лишай нас удовольствия выслушать все подробности». Секунды тянутся бесконечно долго, но он все молчит. Я открываю глаза, смотрю на него. Он стоит, расправив плечи, руки свисают, пальцы расслаблены. Но я нутром чувствую, что эта свободная поза у него притворная. В душе у него сейчас агония. Готова жизнь свою поставить на кон, что это именно так. «Рассказывай, что там произошло. Требую я, ты слышишь?» Он сужает глаза и неохотно встречается со мной взглядом, словно просит пощады. Я могла и не задавать своего вопроса, ответ написан на его лице. Но мы с ним давно уже не дети, и я теряю терпение. «Ну что молчишь?» Мой вопрос звучит отрывисто, почти грубо. Он смотрит в потолок, разрисованный трещинами, протянувшимися по штукатурке от одного угла до другого. Я тогда много выпил. Встретил Розу два раза. Вечером еще было не очень поздно, еще до того, как успел нажраться, а потом еще раз уже позднее. Он запинается, умолкает и откашливается. Первый раз она мне сказала, что потеряла браслет. Я пообещал поискать, и минут через пять, даже меньше, нашел его в траве. Но тут начался дождь, я выпил еще водки и увидел на берегу Орлу. Он пожимает плечами, бросает на меня взгляд, беспомощный и недоверчивый одновременно. Ну и все пошло как-то не так. Орла сказала, что твердо решила оставить ребенка, все рассказать моим родителям. «Ничего меня во всем обвинять, встревает-то. Ты просто не хотел брать на себя ответственность. Заткнись!» — кричу я, резко поворачиваясь к ней. «Речь не о тебе». А во второй раз я встретил Розу, когда Орла совсем достала меня, ходила следом и конючила. «Было уже поздно, и я лыка не вязал», — продолжает Йон. «Дождь уже кончился, и я пытался выбраться к нашему лагерю, к своей палатке, но было очень скользко. Я был такой пьяный, что никак не мог понять, что хожу кругами. Она снова спросила, не видел ли я ее браслет, и я сказал, что нашел, но...» Он снова умолкает, губы его дрожат. Он закрывает лицо ладонью, голос едва слышен. Сказал, мол, что с воза упала, то пропала. Или рыбка плыла, назад не отдала, а что-то, в общем, в этом роде. И пошел дальше. Меня передергивает. «Йон, этот браслет достался ей от матери». «Знаю». Я гляжу ему в глаза и вижу в них отсвет страдания. Годами он передавался самобичеванию, корил себя за свой поступок. Но это еще не самое худшее. Голос его все время прерывается, словно слова, которые он произносит, с трудом протискиваются сквозь горло. Я сказал, мол, если хочешь браслет обратно, сама поищи, и сделал вид, что бросаю его в озеро. Не мог же я подумать тогда, что она полезет его искать. Внутри меня все будто застыло, даже кровь перестала струиться по венам. А она? Не знаю. Честное слово, не знаю. В конце концов, Орла оставила меня в покое, и я кое-как добрался до лагеря. Я об этом и не вспомнил бы, если бы ты тогда не сказала, что она, наверное, утонула из-за тебя. Но я стал вспоминать эту ночь не сразу, постепенно, а потом уже через несколько недель разбирал рюкзак, нашел браслет и понял, как там было на самом деле, хотя помнил я это плохо. «Значит, все эти годы ты знал, что она погибла вовсе не потому, что я ее толкнула?» «Да». К его чести он при этом смотрит мне прямо в глаза. Сердце мое сжимается, тело все тяжелеет, ноги подкашиваются, я падаю на стул и начинаю раскачиваться взад-вперед. Хочется заплакать, но глаза мои остаются совершенно сухими. Хочется что-то сделать, чтобы прошло... Все исчезло, чтобы не было ничего. Ни воспоминаний, ни ночных кошмаров, ни чувства вины, а теперь еще и Йона тоже. Я верила ему, как никому на свете. Полностью безоговорочно. Я любила его, мы с ним были близки, я почти молилась на него. Я обладала им, защищала его, я тянулась к нему и жалела его. Господи, помоги. Я даже подумывала бежать с ним. Я уязвила Пола в самое сердце, предала его. Я рисковала счастьем моих дорогих девочек, и все это время он отлично знал, что к смерти Розы я не имею никакого отношения. Поднимаю голову, гляжу на него. «А почему ты мне ничего не сказал?» «Я пытался». «Выходит, плохо пытался». В груди моей вспыхивает отчаянная ярость. Я вскакиваю с места и изо всей силы наотмашь залепляю ему пощечину, потом другую, он даже не защищается. Впрочем, мне от этого не легче. «Сволочь, слизняк, сволочь, ты ничем не лучше этой гадины!» «Да, ты права, сволочь и слизняк, ты имеешь право сердиться на меня». «Сердиться?» — ору я. Да я сейчас с ума схожу от бешенства. Ты хоть можешь представить, какая это невыносимая боль, какое-то подлое предательство и... Я умолкаю, качаю головой и начинаю расхаживать, мерить шагами комнату. Я никак не мог выбрать удобное время, чтобы признаться тебе. Выбрать удобное время? А чего его выбирать? Любое время было бы удобное. Я продолжаю ходить вокруг него. Когда я не могла встать с постели, когда меня мучили кошмары, когда я была больна, а ты вернулся в Шотландию, черт побери, да хотя бы 2 недели назад, когда тут объявилась эта крыса. Оборачиваясь к нему, когда угодно и как угодно, но только не так, Йон. Я должна была услышать об этом от тебя, а не от нее. Орла стоит в тени, закуривает и шагает ко мне. А ведь он и правда предал тебя, Грейс. Разве нет? Она хочет положить руку мне на плечо. Пошла прочь. Я грубо толкаю ее, и она чуть не падает на своих каблуках. Не прикасайся ко мне. Перевожу взгляд на Йона, и ты тоже. Я стою у окна. Небо уже почти черное, непогода разбушевалась не на шутку. По подоконнику, по стеклам бьет град, не переставая, словно бесконечная барабанная дробь. Некоторые экземпляры величиной с мячик для гольфа. Вспоминаю, как в детстве мы с Йоном выбегали из дома и прыгали во дворе, визжа от боли и удовольствия, когда градины били нас по голове, по лицу, оставляя на коже синяки. «Я уже точно собирался все тебе открыть перед тем, как поехал поступать в университет», — говорит он. «Но мама сказала, что ты обручилась, что у тебя есть жених, а потом я подумал, что ты уехала. Мне казалось, что ты полюбила Пола и про все забыла». «А когда вернулся в Шотландию?» — говорю я, снова поворачиваясь к нему. «Почему тогда не сказал? Видел, в каком я состоянии, и не сказал. Ты же была нездорова, и я думал, что...» Он умолкает, втянув щеки. «Господи!» Вижу неуверенность на его лице и по глазам читаю правду. «Неужели боялся, что я донесу на тебя?» «Но ты была сама не своя». «Боже мой! Я бы никогда такого не сделала». Снова начинаю ходить по комнате. «А все эти годы...» Неужели тебе ни разу не приходило в голову, что ты должен рассказать мне правду? Пока не приехала Орла, ты про Розу почти не заговаривала. Йон, ты же сам видел в моем доме фотографии Розы. Ты знаешь, что я вышла замуж за ее отца. Я всегда о ней думаю, всегда. Изо всех сил стараюсь говорить ровно. А на прошлой неделе, когда позвонила Орла, тогда-то хоть мог сказать хоть что-то. Послушай, меня это самого страшно огорчает, что и говорить, гордиться нечем. «Гордиться?» Я обеими руками толкаю его в грудь. «Гордиться? Да ты стыдиться должен! Какой позор! Не могу поверить! Неужели это ты?» «Да его мамаша все это и устроила», — снова встревает Орла. «Она держала под контролем все, что творилось в семье». Ленивой походкой она подошла к нам и снова встала рядом. «Ни перед чем не остановится, если надо защитить своего мальчика. Тигрица!» «Понимаешь, мама, она...» Я яростно тычу в него пальцем. «Только не перекладывай вину на Мо!» И вдруг до меня снова доходит. «Так Мо все знала?» «Надо же мне было кому-то рассказать». Маятник качнулся обратно, и ярость в груди опять сменилась жгучей горечью. Горло перехватило, и я застонала. «Значит, и Мо. Но она же относилась ко мне как к собственной дочери, она же любила меня. Заботилась и все равно предала». Как вынести такую тяжесть, такой удар? Она ничего не знала. «Ну, что ты думаешь, будто ты это сделала?» — торопливо говорит Йон. «Она не выбирала между нами». Хочется ему поверить, но уже не могу. «Нет, я не виню Мо в том, что она в первую очередь думала о Йоне. Конечно, своя плоть и кровь в любом случае ближе, и понятно, но...» «Мне горько. Почему она мне ничего не сказала?» «А зачем ты сохранил браслет?» «Всегда хотел вернуть его. У него виноватое лицо, в нем даже читается отчаяние, но сейчас, после всего, что он сделал, мне его нисколько не жалко. Я хотел тебе все рассказать. На похоронах мамы. Опоздал». Резко обрываю я и поворачиваюсь к Орле. «А ты видела, как Роза тонула?» «Что за чушь? Я бы ее вытащила. Нет, я пошла за Йоном». «А на следующий день? Когда мы нашли ее тело, ты знала, что это не я, что я не виновата, да?» «Да», — говорит она, раздраженно надувая губы. «Жаль, конечно, но я же ее она защищала, как-никак он был отцом моего ребенка. А потом, когда я поняла, что от него толку не будет, я все тебе написала, но...» «Так значит, вы оба все знали». Перевожу взгляд с Йона на нее и обратно. Все это было бы смешно, когда не было бы так трагично. «Да, мой парень и моя лучшая подруга. И ни один не посчитал нужным сказать мне правду, как все было на самом деле». «А что мне было делать?» Орла пожимает плечами, изображая оскорбленную невинность. «В первую очередь я должна была думать о Йоне». «И вы оба не нашли ничего лучшего, чем повесить все на меня». В груди моей снова поднимается волна злости. «Ведь именно ты, Орла, убеждала меня в том, что это я убила Розу. Ты заставила меня в это поверить, а сама прекрасно знала, что она была еще жива, когда я вернулась в палатку». «А что, ты вполне могла это сделать? Ты ведь ее толкнула, так?» «Господи, что за извращенная логика?» «Ну, знаешь, если бы ты прочитала мои письма...» «Так черту твои письма!» — кричу я, трясясь от ярости. «Ты убедила меня в том, что я виновата. Ты, Орла, и никто другой». Тычу ей пальцем прямо в лицо. 24 года я не сомневалась в том, что убила бедную девочку».